Ну-с. Во-первых, так не принимают. А во-вторых, я устал, потому что на своих к вам. Что вам нужно от меня? Пустяки. Минимум 25 рублей. Ну, а больше сколько хотите, я не обижусь. Да? Вот что? На бедность. А кто это вам сказал, что я имею возможность раздавать такую щедрую милостыню? Так я не милостыню прошу, я за труд. За какой? Я ходил за вами, наблюдал, собирал сведения, черты жизни вашей, написал вашу биографию, вот, и приложил портрет. В особенности живо изобразил последнюю вашу деятельность. Так вот, не угодно ли вам купить у меня оригинал? А то я продам в журнал. Видите, я прошу недорого, ценю себя невысоко. Но меня не испугаете. Не? Печатайте. Кто вас читает? Так я же не 1000 рублей прошу. Я знаю, что большого вреда вам сделать не могу. Но все-таки это же неприятность, скандальчик. Ведь лучше для вас, если бы не было совсем. Ну так и заплатите. Знаете, как называется ваш поступок? Знаю. Умение пользоваться обстоятельствами. А честно ли это? Ну, это я не знаю, но все-таки должно быть честнее, чем посылать безымянные-то письма. Какие письма? Чем вы докажете? Вы не горячитесь, лучше заплатите. Я советую. Ни копейки. Вот у вас теперь богатая невеста в виду. Ну, что хорошего, прочитает. Ах, скажет, ну не ссорьтесь со мной, заплатите. И мне-то хлеб, и вам покойней. Ну, правда, дешево прошу. За что платить? Вы так повадитесь, в другой раз придете. Ну, честное слово, ну за кого меня принимаете? Прощайте. А то ведь в следующем номере. Каком хотите. Ну, 5 рублей уступлю, деньги пустые. 5 копеек не дам. Ну, как хотите. Папиросчики нет у вас? Нет, папиросчики. Освободите меня от вашего посещения. Ну, сейчас. Ну, отдохну немного. А что это у вас там? Чья это сумочка, а? Что за низость? Любопытно. Вот вы не умеете ценить чужого благородства от того, что у вас своего нет. Вот еще принесло. Ну да пусть печатает. 2 слова только. Ну что там еще? Никого нет? Куда же-то он делся? Это что? Дневник его? Ай-яй-яй, как зло! Боже мой, это ужасно! А вот и невесте. Я так и знала, он меня обманывает. Какой глупый человек. Боже мой, это про меня-то? О, боже, мне дурно, я падаю. Боже! Вот мысль. Он никак на меня не подумает. О, как я могу его унизить! Как мне приятно будет видеть его унижение, когда все отвернутся от него, бросят, выкинут как негодную вещь. Какой кроткой овечкой он приползет тогда ко мне. Это уже из рук вон. Кто это был у вас? Таких людей нельзя пускать ни под каким видом. Написал ругательную статью на меня и пришел за деньгами. А то, говорит, напечатаю. Боже мой, что вы говорите? Это те же разбойники. Кто он такой, я желаю знать. Да зачем вам? Ну, хотя бы для того, чтобы беречься его. Галутвин. Где живет? Где день, где ночь. Адрес можно узнать в редакции. И вы дали ему денег? Немного. Он ведь недорог. Все-таки покойнее. Всякий скандал нехорош. Так вы решительно отказываетесь от невесты? Решительно. Да знаете ли вы, чего себя лишаете? Денег. А променяю ли я рай на деньги? Так ведь много денег. Знаю. 200 тысяч. Знаю. Так кто же это делает? Тот, кто истинно любит. Так ведь этого не бывает. А вот вам доказательство, что бывает. Вы герой. Вы герой. Ваше имя будет записано в историю. Придите в мои объятия. Прощайте, прощайте, душа моя. Жду вас сегодня вечером. Ой, ну как гора с плеч. Ну что ж, пора к невесте. Разумеется, все это мелочи. Но ведь когда дело-то рискованное, так всего боишься. Прав-то у меня на эту невесту, а главное, на это приданое, никаких. Все взято одной энергией. Целый замок висит на воздухе без фундамента. Все это может лопнуть и разлететься в прах каждую минуту. Поневоле будешь пуглив и осторожен. Ну да теперь мне бояться нечего. Клеопатру Львовну успокоил, Галутвину заплачено. Пока я все уладил, все уладил, все уладил. А что-то я с этими хлопотами рассеян стал. Шляпа. Где шляпа? А, вот. Вот она, шляпа. Перчатки, перчатки. Где перчатки? Ну, где перчатки? А, вот, вот перчатки. Так, платок здесь, в этом кармане бумажник, в этом дневник. Что такое? Где же? Где же? Куда я его засунул? Вот еще беда-то. Да нет, не может быть. А, я его здесь положил. Я его сейчас видел. Где же? Где же? Нельзя. Нельзя. Падает, и я валюсь в глубокую пропасть, валюсь. Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую детскую злобу тешил. Нет уж, если такие дела делать, так нечего их записывать. Вот и предоставил публике записки подлецами самим написанные. Да что же это я себя ругал? Меня еще будут ругать все. Все будут ругать. Кто же это? Он или она? Если он, я выкуплю. Беда невелика, он на деньги пойдет. А если она? Тут уж одно красноречие. Женское сердце мягко. Да, мягко-то оно мягко, да ведь уж излей-то женщина ничего на свете нет, коли ее обидеть чувствительно. Ах, ах, страшно становится. Женщина отомстит ужасно. Она может такую гадость придумать, что мужчине и в голову не придет. Ну уж делать нечего. Бездействие хуже. Пойду прямо в пасть гиене.